Вооружившись, он подошел ко мне, имея вид скорее не бравый, а забавный. Одетый в грязную челму на голове и в какую-то дикую смесь куртки и войлочного халата. В деревянных сандалиях, из которых торчали не менее грязные и почерневшие от солнца пальцы, вооруженный всем вышеперечисленным, он был похож на разбойника с большой дороги, кем в принципе и являлся. Я же, как раз перебирал все 5 однозарядных винтовок системы ГРА, что были захвачены нами в бою. На моих черных воинов надежды не было, они не только не понимали, как из этого стрелять, но и откровенно боялись огнестрельного оружия, считая, что оттуда вылетает огненный джинн и убивает на расстоянии. Ни времени, ни боеприпасов, чтобы их научить у меня не было. Надо было делать засаду, но мы находились посреди саванны, и копать ямы было бесполезно, а больше ничего мы и не могли противопоставить нашему врагу. Была у меня мысль, изобразить переправу через реку и засесть на противоположном берегу и безнаказанно расстреливать оттуда нападавших. Но глянув на мутную желтую воду с изредка торчащими на ее поверхности широкими ноздрями крокодилов и учитывая ее глубину, я отказался от этой мутной, как и вода реки, идеи. Лес был еще далеко, и плод сделать было не из чего. Собравшись, мы отправились искать подходящее место для обороны. Им оказался небольшой холм. Совсем небольшой, но зато широкий и с ровной площадкой наверху. Выставив часовых, мы остались на нем ночевать. Утро нас застало еще спящими. Лишний час ничего не решал, а отряд главного вождя, по моим прикидкам, должен был нас настигнуть где-то перед обедом. Так в принципе и произошло. Я уже давно скучал лежа в траве на вершине холма и расчистив свой сектор стрельбы, когда они, наконец, появились вдали, двигаясь черной цепочкой, как мелкие муравьи. Рядом со мной лежал Илуиш, и чистил по очереди все 5 винтовок, готовя их к бою. Остальные воины были почти все вооружены луками, и каждый получил по 2-3 отравленных стрелы, которые должен был использовать, когда пристреляется, получив на это четкие указания. Больше у меня не было ни яда, ни стрел. Жаль, что мои собственные зубы не могли выделять яд, а то бы было очень неплохо покусать нескольких паршивцев, а потом радостно наблюдать, как они гибнут. Зарядив свои винтовки, мы стали ждать, когда цепочка воинов подойдет на расстояние прицельного выстрела. Предвидев, что мы можем с Луишем стрелять в одного и того же воина, я заранее распределил наши цели и очередность выстрелов. В душе меня мучили сомнения насчет верности португальца, но, прикинув расклад, в котором он отказался, я решил, что его предательство было бы верхом глупости, а Луиш не производил впечатления дурака, хотя и был очень хитрым и изворотливым. Вскоре нападавшие подошли к нужному нам расстоянию, и бой с ними начался. Грянуло подряд 2 выстрела, и один из идущих упал, а второй бросился бежать, громко крича и держась за свое плечо. Схватив следующие 2 винтовки, мы снова выстрелили, от этих выстрелов упали 2, остальные, поняв, что происходит, бросились в рассыпную и вскоре исчезли в густой траве. Перезарядив винтовки, мы стали ждать дальнейшего развития событий, нервничая и пытаясь понять, что предпримут негры. Первая атака на нас была банальна и проста. Втихаря окружая холм, отряд главного вождя обнаружил себя и был усыпан стрелами и пулями. Потеряв еще убитыми и ранеными человек 10, они отступили и стали ждать отставшую основную часть отряда в пределах нашей видимости, но не в пределах досягаемости наших пуль. Следующая атака была так же банальна, как и первая. Надеясь на свое численное превосходство, они, почти полностью окружив холм, поперли на нас в наглую, подбадриваемые своим военным вождем и, видимо, шаманом, что прыгал и верещал, где-то на заднем плане. Их встретили стрелами и пулями, на этот раз атака длилась дольше и прекратилась только тогда, когда у нас осталось 10 патронов и ни одной заряженной винтовки, а у моих воинов уже закончились все отравленные и почти все обычные стрелы. Оставив у подножия горы трупов, Они отступили, растеряв весь свой пыл в жаркой схватке и заставив меня использовать все свои козыри. После неудавшейся атаки, мы насчитали не меньше 50 трупов и неизвестное количество раненых, что смогли самостоятельно убежать с поля боя. У меня погибло двое, и было ранено пятеро. Подсчитав потери обоих сторон, я получил соотношенные 1:8 не в мою пользу и никакой надежды на победу. Медленно над саванной наступила ночь, не дожидаясь очередного нападения, я ударил сам. Растворившись в ночи, мы направились в сторону предполагаемого лагеря, где могли остановиться преследовавшие нас воины главного вождя. Черное на черном не видно, но и их лагерь тоже было найти непросто. Их выдал проблеск огня костра. Подкравшись почти вплотную, я выстрелил из своего револьвера в часового. Яркая вспышка и грохот переполошили все вокруг. Вытащив хапеш, я бросился в бой, мои воины тоже. Закрывшись щитами, мы напали на врагов. Все смешалось, отовсюду слышались звуки боя, гремело оружие, сталкиваясь друг с другом в воздухе и сыпля искрами от ударов в ночной тьме. Выли и кричали раненые и умирающие, свистел воздух от яростных ударов. Блестели в свете звезд мокрые от пота тела негров. Ничего было не ясно, я отбивал удары своим щитом и с размаху опускал хапеш на голову или грудь очередного врага. Вокруг меня сражались и падали мои воины. Масса народу бросалась из стороны в сторону, не зная, что делать или куда бежать. На меня выбежал из темноты воин с коротким копьем и ударил им меня. Копье погрузилось в щит и застряло в нем. Взмахнув хапешем, я перерубил его древко и собирался ударить им воина, но тот успел поднырнуть под него и ударил меня в грудь ножом. Нож ударился об один из моих метательных ножей, что висели на моей груди, соскользнул с него и пропорол мой бок. В ярости от дикой боли, что охватило меня, я оттолкнул его щитом и, наконец, раскроил его череп одним ударом. Следующему, кто напал на меня, я развернулся и с ноги зарядил ему в лицо, вспомнив уроки тхэквондо, которые отрабатывал в подростковом возрасте. Негр упал, а я, так и не найдя предводителя воинов и воспользовавшись паникой среди врагов, дал сигнал к отступлению. В ночном бою мы потеряли четверть своих воинов, остальные собрались у реки, в условленном месте, где нас ждал португалец с тремя воинами, что несли наши винтовки и копья. Они нас ждали, со страхом смотря в темноту. Кровь стекала у меня по ноге, причиняя мучительную боль. Пришлось остановиться и промыть ее целебным раствором, а потом перевязать. Остальным раненым я тоже помог. Дальше наш основательно поредевший отряд отправился вдоль реки, стараясь не оставлять видимых следов. Мы шли всю ночь, и только на рассвете остановились на привал, попадав кто куда. Преследования не было, и я приказал двигаться дальше. К вечеру мы достигли Бра, здесь меня поджидала сотня воинов. Нбинги там тоже была, остальные пошли дальше в мою деревню. Увидев меня, она бросилась мне на шею, шепча мне в ухо: «Я тебя люблю». «Не надо меня люблить», — сказал ей я, но она не поняла меня, а только трогала руками мою повязку на ране. С ее помощью я нагрел воды и обмыл ее и прижег раскаленным ножом. Боль была сильная, но необходимая, над одним из раненых уже вились мухи, чувствуя, что его рана загнивает. Пришлось ее вскрыть, несмотря на его крики, мольбы и уговоры. Основательно ее почистив и срезав мертвую кожу, я залил ее лекарственным настоем и перевязал. Больше ничего я сделать не мог. Всех своих раненых я отправил дальше, а сам остался с 150 воинами. Сутки мы бездействовали, а потом нам сразу привалила куча счастья в виде преследующего нас отряда. Вот только воинов там стало, как бы не в половину меньше. Рассмотрев нашу шеренгу, ощетинившуюся щитами и копьями, и сосчитав воинов, их предводитель посчитал нужным не связываться с нами и повернул обратно. Ну и правильно, даже негры иногда могут принимать здравые решения. В Бре я провел еще неделю, опасаясь их возвращения, но они так и не вернулись, а посланные вслед им разведчики доложили, что враг остался сначала в оставленном мною Бирае, а потом и вовсе оттуда ушел, назначив нового вождя и оставив полсотни воинов для наведения порядка. Так что, пускай они сами разбираются со своими подданными, а мне со своими пора разобраться и переварить их новые поступления. Глава 17. Эпидемия. Выйдя из Быра со своим отрядом, я благополучно добрался до своего селения, которое потихоньку разрасталось и было размерами уже с поселок. Через 3 недели начался сезон дождей, и все заволокло водою. Вода была везде: в воздухе, на земле, вздувшейся от перенасыщения ею реки Илу. Не было ее только в наших хижинах, сплетенных из веток и обмазанных глиной хижинах. Переселенцы из Бирая и Быра, пользуясь сначала моим отсутствием, состряпали поначалу что-то убогое в своем духе, но с моим возвращением все у них пошло не так. Я зверствовал, гоняя из строя с помощью своих старожилов их на площадке, который называл не иначе, чем плацем, и добился таки, чтобы они стали строить свои хижины, по образу и подобию моих, строго на одной линии. Пока я воевал на 2 фронта, в голову мне пришла идея военных поселений. Только таким образом я мог на что-то рассчитывать в этом мире и надеяться на успешное выполнение своих задумок. За образец я принял военные поселения графа Аракчеева, получившие в России название Аракчеевских. Но то было в России, а это Африка. В честь его я назвал свой поселок Аракч, как говорится, коротко и сердито, ну и похоже на местные названия, правда потом передумал и назвал Баграм, чтоб значит не выделяться из местной специфики. Такой же город был в Афганистане, но мой будет тогда называться Африканским Баграмом или Баграм, на Илу. Есть же Ростов-на-Дону, а есть просто Ростов, что в Золотом кольце России. Моим подданным на это было глубоко наплевать, хоть Быр, хоть Бирая, хоть Бизон или Аракч, им было параллельно, а мне грело душу. Весна 1886 года вышла насыщенной на события. Сезон дождей подошел к концу, чуть не смыв мой поселок, но, остановившись у защитной живой изгороди, давая ей дополнительные силы для разрастания, а мы все расширялись, уходя вглубь саванны и вдоль берега реки. В мае 1886 года началось очередное восстание в 2 сопредельных с нами государствах, во французском Чаде и захваченном египетско-британскими войсками Судане. Война, как та беда, никогда не приходит одна, и через весьма условную границу с обеих сторон хлынули беженцы, согнанные со своих мест войной и местью захватчиков. Хлынули они и в Камерун, и в Южный Судан, а оттуда мелкими ручейками стали проникать и к нам, но уже с других направлений. Эти процессы захлестнули густо населенные районы, и под раздачу попал Бирая, а потом беженцы стали просачиваться и в Быр. Дальше я их не пускал, выставив заградительные посты из своих воинов. Каждый день я гонял строем своих воинов после обеда, а до обеда они работали на полях и занимались своим собственным хозяйством, у кого оно было. Приемы были нехитрые, почти как у Суворова: копьем бей, щитом отбивай, или мечом бей, копьем коли. Остро не хватало стрелкового оружия, винтовки. Я, смазав густым жиром бегемота, замотал в тряпки и спрятал, оставив себе лишь один револьвер, к которому было с 50 патронов. Лучники из местных были никакие. Конечно, они могли стрелять намного лучше, чем я, но гораздо хуже, чем английские, во времена средневековья. Все это удручало меня. Добился я лишь одного. Сейчас у меня в строю было 500 бойцов, в которые я запихивал и переселенцев, и немногих беженцев, и всякий молодняк после подросткового возраста. Луиш, потихоньку показывая здоровый авантюризм, стал привыкать ко мне и к поселку. Стал выдвигать разные инициативы и, получая мое одобрение, стал их же активно и внедрять. Фактически он стал у меня начальником штаба, планируя всякие операции и имея опыт работы с местными племенами. Очень умело мог их запугивать и направлять их деятельность в нужное русло. Пугал он их в основном мною, Причем делал это искренне, потому что и сам меня боялся и не понимал меня. Особенно, когда я высказывал мысли, о которых он не имел понятия, либо слышал от людей, которые были намного умнее его и обладали серьезными познаниями в технике. Он не понимал, как я мог обращаться с винтовками, так, словно видел их не раз и умело разбирал их вплоть до винтика, а потом безошибочно собирал вновь. Откуда я знал географическое расположение стран и вообще все страны, которые сейчас были? Где находилась Россия, а где Португалия и их столицы, и еще много информации, которой просто не мог знать вождь людоедского племени. Это приводило его в священный трепет, да и разговоры местных, только укрепляли его в мысли, что тело негра захватил дух белого человека. Так пугая мною других, он только укреплял мой авторитет вождя и темной личности, как в прямом, так и в переносном смысле. Через несколько месяцев, он окончательно уверился, что я как минимум бог и полностью мне подчинился, рьяно выполняя все мои поручения и придумывая, как нам захватить власть над всем племенем и привлечь европейцев, что без толку шлялись по просторам Африки в поисках сокровищ и преступлений. По его рассказам, всякого рода авантюристы всех национальностей, в основном находили в Африке приключения и очень редко сокровища. Когда я ему показал мешочек с алмазами, его глаза разгорелись от жадности, но после того, как я ему подарил несколько штук и насмешливо предложил их ему продать кому-нибудь и остаться при этом в живых, он сильно загрустил. Действительно, никому в округе 2000 километров эти алмазы были даром не нужны, ни розового цвета, ни коньячного, ни какого-либо другого. Я уже примерно догадывался, где есть их месторождение, и португальцу я показал самые мелкие из тех, что приносили мои подданные или находили у других племен, но сути проблемы это, к сожалению, не меняло. Мы были слабы, а значит, не могли выйти к европейцам с предложением о торговле и обмене. А если бы и вышли малым отрядом, то были бы с радостью уничтожены, оставшись в памяти убийц, как группа наглых и глупых негров, не знающих, что за сокровища были в их руках. Между тем в Бира началась эпидемия лихорадки и голод, который принесли беженцы. Я со злорадством думал, что не за всякий город стоит бороться, а иногда стоит просто подождать, когда проблема решится сама собой, и еще более, с удвоенной силой стал тренировать своих бойцов, а также попытался ввести в своем поселке и в Бире санитарный контроль, требуя, чтобы все ходили в туалет в специально выкопанные для этого ямы, а не там, где их застала нужда, и уж тем более не в реку, которая и так была изрядно загажена мусором и трупами животных, погибших во время сезона дождей. В своем поселке я этого смог добиться путем угроз и демонстраций, к чему это все приводит, а иногда и ловя, что называется, на горячем тупых никчемышей, которые не желали меня слушать. Я тыкал их носом, как котенка, в их же собственное дерьмо. Но в Бире я был пока еще бессилен, ввиду невозможности своего личного присутствия. Там уже собралась такая гремучая смесь из разных народностей и племен, что единственным плюсом могло быть только то, что при перекрестных браках могли рождаться красивые дети, и то не факт, и больше в принципе ничего. Что вскоре и сказалось, когда там началось что-то вроде лихорадки Эбола. Все, кто не заболел, бросились в мой поселок. Они стояли перед его стенами, умоляя спасти их, с плачущими детьми, больными всех возрастов и обоих полов, и призывали на мою голову кары богов и просили помощи, чтобы я их пустил в поселок. Я стоял на вышке и смотрел на искаженные страданиями черные лица и не помогал им. Я мог их всех запустить вовнутрь, а потом лечить уже весь поселок, сбиваясь с ног и падая от усталости, пока мои силы бы не пришли к концу, но я это предвидел и не хотел этого. Поэтому я приказал только кидать им пищу из-за стен живой изгороди, словно собакам, и вещал громким зычным голосом, что они ослушались меня и принесли к себе заразу, которая теперь пожирает их тела, добавив, что я буду молиться за них перед всеми богами, чтобы болезнь, которая захватила их тела, не захватила их души и не унесла их в подземные чертоги на вековечные муки и так далее и тому подобное. Мне верили, причем по обе стороны живой изгороди, а после того, когда я выбрал момент и основательно подготовившись, вышел к больным и лечил их всю неделю. По факту один, отпаивая всех настоями трав, а также заставляя делать элементарную гигиену, умудрившись при этом спасти половину из них и не заболев при этом сам. Все окончательно уверились, что я послан высшими силами для их защиты и направления на путь истины. Но так я предполагал сам, а что предполагали они, было не совсем понятно, да мне и не нужно. Главное, что они меня боялись, а все остальное суета. Конечно, у меня всегда была замотана морда лица, смоченной в дезинфицирующем отваре травы, от которой даже мухи ЦЦ дохли. А сам я принимал увеличивающий иммунитет настойку корней и листьев растений, на отличном испанском хересе, найденном в качестве трофеев у суданцев, но они-то этого не знали. А я знал, потому что не пропускал занятия по фармации и фармакинетике лекарственных трав и их производных. Отлично разбирался в концентрации ядов животного происхождения и их влиянии на человеческий метаболизм и был в принципе очень хорошо подкован в гомеопатии. А еще, я очень неохотно собирал гербарии лекарственных трав, периодически навязываясь в компании однокурсницам, а после того, как все нравившиеся мне однокурсницы были уже в курсе моего опыта собирания гербариев на чистом воздухе, упершись голыми круглыми коленками и нежными ладошками на подложенную мною куртку, то перешел и на младшие курсы, оказывая тем самым шефскую помощь будущим светилам фармакологии и фармакопеи. Но без действительных знаний лекарственных растений России и других стран этот номер не прошел бы. А еще демонстрация любовно собранных мною, тщательно засушенных и приклеенных в красивые альбомы растений, с подробными надписями, сделанными красивыми почерками моих однокурсниц, из тех, что не знали о моих способах совместного собирания гербариев, либо не участвовали в них, довершали общую картину. Девушки сначала недоверчиво косились на меня, потом мои мудрые слова падали в их нежные ушки, словно капли пахучего меда, мелькая в их глазах, досрочно полученным зачетом, и они открывались навстречу знаниям, соглашаясь набраться опыта в деле собирания гербариев. А там, уже тара-рам-пара-рам, в уши закладывалась информация о любви и способах ее проявления. Романтика склонов горы Машук и ее окрестностей, отсутствие наблюдателей и ненавязчивые уговоры, подкрепленные обещаниями красивых подарков, делали свое дело. И губы девушки раскрывались навстречу моей любви, а чуть позже и ноги. Наконец, где-то на третьем курсе, все были в курсе, в каких гербариях я был специалист, и халява закончилась. Теперь, если только сама девушка не хотела помочь мне собрать гербарий, ничего не получалось. Как только я подкатывал к молоденькой первокурснице, тут же следовал строгий взгляд из-под густых ресниц и безапелляционная фраза: «Я не такая». На мое недоверчивое хмыканье следовал еще более грозный и гневный взгляд, и несостоявшаяся новая пассия уходила прочь, быстро перебирая красивыми ногами, или раскачивая шикарными бедрами, или нервно подрагивая в такт ходьбе упругой грудью. В общем, блудливый кот уходил в огорчении, нервно помахивая хвостом и ища утешения у старых подружек. Но, как я и говорил раньше, в конце концов, это до добра не довело, и вот я тут, хватаюсь, уже не за белую или просто загорелую, а за черную грудь и почти всегда абсолютно некрасивой формы, с грустью вспоминая о былых победах. Но ничего, как стану императором Африки, то выпишу себе от каждой нации по паре красоток, кот я или не кот, в самом деле. Возвращаясь к вышесказанному, всех спасенных я уже без опаски заселил в свой поселок, как переболевших. Через месяц эпидемия утихла, унеся почти половину жизни в окрестных селениях и городах, не тронув только мой поселок. Выслав разведчиков в разные стороны, я узнал всю информацию, где-то через пару недель. Вокруг все было плохо. В Бира и других поселках царил голод, а власть отсутствовала. Беженцы перемешались с местными и теперь непонятно было, кого было больше и где. В Бире тоже бы царил голод, если бы не моя помощь. Сама природа шептала мне: «Иди и захвати власть в свои руки. Пускай это будет очень ущербная и слабая власть, но она будет. Прекратится людоедство и под моей строгой рукой все объединятся и...» Ну, я так думал, может быть, это и получится, наверное, а может быть и нет. Луиш Амош. Он родился в середине 19 века в городе Лагуш, что имеет большой океанский порт и большую судоверфь, где строили клиперы и бригантины. Он был пятым ребенком в большой семье. Отец работал на судоверфи, а мать стирала белье богатым горожанам. Еще подростком он бегал в порт и смотрел на толкучку разгрузки, погрузки кораблей, вслушиваясь в незнакомую речь, непривычные наречия и акцент моряков. Его манил к себе аромат странствий и приключений. Играя с такими же загорелыми до черноты детьми у прибрежных скал, он представлял себе, каким он будет героем, поражая своей абордажной саблей бесчисленных врагов и сколько богатств он найдет и завоюет. Со временем к богатствам и подвигам добавились видения прекрасных женщин, что падали от любви к его грязным ногам, никогда не видавших башмаков, кроме деревянных сандалий. Чем больше он взрослел, тем сильнее ощущал несправедливость этого мира. Отец с утра до ночи работал на верфи, приходя домой уже под вечер, усталый и злой, и награждал каждого из них увесистыми кулаками, не трогая только единственную дочь, которую надеялся выгодно сплавить замуж. Денег не хватало, и однажды юный Луиш вышел в море на рыбацкой лодке, вступив в рыбацкую артель. Он решил стать моряком и не захотел идти работать вместе с отцом на верфь. Море закалило его и научило стойко переносить удары судьбы. Однажды, когда они заплыли довольно далеко от берега, гоняясь за стаей сардин, их подхватил легкий шторм, от которого они не успели спастись, и три дня кидал убогий рыбацкий баркас по волнам, вышвырнув их недалеко от Гибралтарского пролива на берег. Усталые и обезвоженные, они нашли в себе силы отправить за помощью в ближайшее селение. Этим посланником и был Луиш. Им помогли прибрежные деревни. Все сплошь занимаются рыбной ловлей, а их жители нанимаются моряками на корабли. Поэтому отказать терпящему бедствие никто не в силах, памятуя, что всегда можно оказаться в таких же условиях. Когда Луиш вернулся домой, отсутствуя почти неделю, он понял, что родители и братья недолго горевали от того, что он сгинул в море. Отец, выпив по такому случаю крепкого хереса, прослезился и, обняв его, сказал, что теперь в их семье появился настоящий моряк. Мать расплакалась и пошла поделиться такой новостью с соседками. И на этом все. Тогда Луиш и понял, что морю он нужен больше, чем своей семье, и, пробездельничав неделю дома, нанялся моряком на первое попавшееся судно, что шло к берегам Африки. Это был быстроходный, но довольно уже старый клипер, что курсировал между Португалией и ее колониями. Зайдя по пути в Гвинею-Бисау, они, разгрузив часть товара и набрав на борт груз сандалового и черного дерева, поплыли дальше, держа курс на португальские острова Сан-Томе и Принципе, что находится у Атлантического побережья Африки. Народ подобрался на корабле самый разный, но в основном бывалый, и рассказывая о своих приключениях, каждый из них рисовал в красках, как он разбогатеет. На этого же надеялся и молодой Луиш. Но никто пока из них не разбогател деньгами, а вот ревматизмом, артритом и цингой, сколько угодно. Поболтавшись в море 3 года, сплавав в Макао, на Мадагаскар и Бразилию, насмотревшись на все и вся, и испытав бурю различных эмоций, не раз попадая в переделки, как в море, так и на берегу, он заматерел, повзрослел и стал по-другому смотреть на жизнь. В Бразилии в портовой таверне он вступил в поножовщину и, отлично владея навахой, зарезал. Конечно, совершенно случайно, здорового мулата, и еле унес оттуда ноги. Его спасла команда корабля, не выдав его портовым властям и спрятав в трюме корабля. Дальше, больше, и его жизнь, медленно, но неуклонно покатилась по наклонной вниз. На Сан-Томе и Принципе, он связался с авантюристами. Сагитированный ими вступил к ним в команду, уволившись с корабля. Сойдя с одного корабля, вместе с вещами, он вступил на скользкую палубу другого, но уже без вещей, проигравшись в пух и прах в кости, и обещав жестоко отомстить своим кредиторам, как только разбогатеет. Старая Шаланда шла к побережью Африки и причалила к берегу в районе немецкого Камеруна. Дальше было метание из крайности в крайность. Работа в порту, участие в карательных экспедициях французов. С отрядом солдат удачи он пересек Конго и, попав на территорию Южного Судана, вступил в ряды отряда охотников за рабами. С годами его мечта разбогатеть притупилась, уступив место желанию выжить в нечеловеческих условиях. Домой его не тянуло, денег всегда не было, а развлечения были одни и те же, но с различными вариациями. Пьяные драки в портовых кабаках, пьяные и грязные шлюхи, жестокие собратья по ремеслу разных национальностей, забитые и не менее жестокие негры, и их не менее забитые грязные женщины. От природы он не был жесток, но жизнь диктовала свои правила, а он им неукоснительно следовал, став одним из многочисленных мелких хищников. Пока судьба не посмеялась над ним, отправив его вместе с отрядом охотников за рабами в земли народа Банда, где он и повстречал самого удивительного негра в своей жизни. Удивительным было то, что их отряд был наголову разгромлен отрядом этого самого негра. А сам вождь отлично разбирался в огнестрельном оружии, совершенно его не боялся и рассматривал его с видом знатока, не раз и не два державшего в его руках. Он был умен, что сразу отличало его от остальных членов его племени. Он разбирался в медицине и знал намного больше, чем знал сам Луиш. Наконец, он разговаривал на русском и знал несколько слов на других языках. И он знал, как воевать. Чем больше Луиш с ним общался, тем больше он его боялся и поверил один раз и бесповоротно, что в нем живут два человека. Разговоры с его племенем только добавили пищу к его опасениям и размышлениям. Дальнейшее только подтвердило его догадки, и он решил для себя окончательно и бесповоротно служить этому человеку, несмотря на его цвет кожи и происхождение. Его интуиция просто кричала, что вот он твой шанс разбогатеть, и не только разбогатеть, а подняться над другими, и не только над жалкими неграми, живущими в родоплеменном строе, а над многими европейцами, что плевали ему под ноги и морщились, когда проходили мимо него. Ну ничего, он, Луиш Амош из Лагуша, им еще покажет и докажет, что он сильнее и удачливее большинства его соотечественников, и поднимется далеко ввысь, а для этого надо помочь вождю в его устремлениях и занять возле него самое почетное место. Ведь он будет первым европейцем, что будет служить черному вождю. Глава 18. Время убеждать. Перед походом на Бирая я оставил сотню воинов под командованием Наабума. Этот уже довольно пожилой негр был очень хитрым человеком, но при всем при этом опытным воином и охотником. Жил он до этого в Бире, потом не поделил что-то со старшим вождем и сбежал из села. Узнав, что старший вождь погиб, он вернулся сначала туда, а потом прибился ко мне. Он же помогал мне охотиться на белого носорога, командуя загонщиками, и оставался потом постоянно за меня, и пока неплохо справлялся, выполняя все мои приказы и распоряжения. Оставил я его и сейчас за себя, поручив присматривать Зенбинге, у которой подозрительно круглился живот, но она объясняла это тем, что плотно кушала, или ее пучит, или переводила разговор на другое, восхищаясь моими мышцами, умом и чле, другими частями моего тела. Мне же было некогда задумываться о текущем, меня ждали великие дела и в прямом и переносном смысле, и я рьяно взялся за их воплощение. Из Баграма со мной уходило 400 воинов, из них сотню Я оставил в Барре во главе с молодым, но преданным мне воином, которого я взрастил вот этими самыми руками за 5 лет моего попаданчества, и которого назвал Ярый. Ежедневно побивал, поливал, заботился о его облике морали, кормил лучшей едой, заботился о его физическом развитии, а также о здоровье, рассказывал о подвигах славных предков народа Банда, а также приучал к дисциплине, стойко переносить тяготы и лишения пути воина, проводил с молодыми воинами спортивные игры, ну и просто одаривал их своей любовью. В общем, изгалялся, как только мог, ну и получил в конце концов желаемое. Из их среды выделились сержанты-десятники и прапора, полусотники. Вообще, прапор – это вид знамени, но я сделал у каждой полусотни значки, как у римских легионов. Теперь у меня были гиббоны, гиены, бегемоты, крокодилы, а также попугаи, грифы, орангутанги и мартышки. Знак сильного хищника надо было заслужить, но пока у моих сотен не особо получалось. Поэтому, пускай пока остаются гиббонами. Сотников я не назначал на постоянной основе, только временно. Я пока еще не слишком доверял моим диковатым соплеменникам, так что пусть будет лучше перестраховка, чем, а мы не знали, ну извини. Оставив в обоих мини-городах по сотне воинов, я двинулся с оставшимися 3 сотнями к Бира. Вокруг не наблюдалось ни селений, ни посевов, одни только дикие животные шлялись на водопой, никого не боясь, ну мы это подредактировали, завалив несколько антилоп гну и не только гну, а также с 10 бородавочников и прибив старого льва, что решил покачать права у водопоя. Он маленько не подрасчитал сил и, утыканный 10 дротиков, тихо согласился, что ошибся, но было, к сожалению, уже поздно. В знак своего раскаяния, он отдал мне свою шкуру, а остальным свое мясо, на том и разошлись. Бираа встретил нас ясно ощутимым страхом его жителей. Он стал еще беднее и гаже. По его кривым и запутанным улочкам среди разваливающихся хижин, кучей мусора и старых давно обглоданных костей ходили люди, пытаясь готовить себе еду, непонятно из чего. Глава 19. Поход в Дарфур. Через 3 месяца я решил отправиться в пробный поход в субтропические джунгли, что находились на границе моей территории и территории будущего Южного Судана. Чтобы не терять времени, я отправил 2 сотни во главе с Ярым в сторону барака и дальше, в сторону столицы главного вождя народа Банда, для разведки обстановки и захвата и перетягивания на мою сторону новых селений. Сам я тоже забрал с собой 2 сотни воинов. В Баграме и Барре оставался наобум с почти 2 сотнями воинов для охраны и тренировок и сельхозработ, с которыми не могли справиться женщины. Попрощавшись с заплаканной Нбинги и почти годовалой дочкой, которая пускала пузыри и пыталась лепетать что-то на своем пока еще детском языке, я отправился во главе своих 200 воинов. Дорога поначалу была знакома и проходила через привычную уже мне саванну, но чем дальше, тем больше появлялось отдельно растущих деревьев, а потом впереди показались невысокие горы, заросшие по самую макушку тропическими джунглями. Временами в хорошую погоду над ними были видны кучевые облака, наполненные под завязку влагою и постоянно щедро изливавшие эту самую влагу вниз, на вечно зеленые и дикорастущие джунгли. Постепенно привычная мне засушливая местность сменилась на субэкваториальные джунгли, все больше и больше пугая меня и моих воинов своей буйной растительностью. Наконец, мы подошли к самой границе джунглей и остались перед нею на ночлег, чтобы с утра отправиться в неизвестную нам дорогу. У нас был проводник, молодой негр, преодолевший путь до моего селения вместе со своей родней, из которой мало кто выжил, и которая сбежала из Дарфурского султаната, после того, как их селение полностью спалили египтяне и подстрекаемые ими враждебные им племена. На него я и надеялся, собираясь в этот поход и надеясь добраться до султаната и вернуться обратно живым. Пока это удавалось, но как пойдет дальше, было неясно, но я не собирался отступать от задуманного, стремясь к своей цели. со мной был и верный мне пока Луиш, но с каждым новым событием, я убеждался, что он окончательно сделал выбор в мою сторону, очевидно являясь рабом своего тщеславия, которое было присуще и мне. Переночевав на краю джунглей и слушая крики диких и наглых обезьян, многочисленных попугаев, что летали стаями вокруг нас, поднимаясь над верхушками деревьев словно живые волны, и снова опускаясь на ветки, мы продвигались вперед, прорубаясь через переплетение ветвей деревьев, кустарников и многочисленных лиан. Попугаи, словно живя единым организмом и своей непонятной для людей жизнью, преследовали и сопровождали нас повсюду, как бы напрашиваясь в попутчики и одомашнивание. Кроме попугаев, нас преследовали, прячась в ветвях деревьев, мартышки и прочие разновидности мелких обезьян. Временами мелькала шкура горного леопарда, но так и не напавшего на нас ввиду нашей многочисленности. Но больше всего здесь было змей. Большие и маленькие, сильно ядовитые и не очень, они были везде и изрядно пополнили мою коллекцию животных ядов. Не чурался я и растительных гербариев, как целебных, так и ядовитых. А еще были разновидности ядовитых скалопендр, пауков, мелких скорпионов, лягушек и прочей ядовитой нечисти, и это еще без насекомых, вроде малярийных комаров и мухи ЦЦ. В поход я основательно подготовился и создал несколько настоек, что усиливали иммунитет и которые употребляли мои воины, капая воду, что носили с собой в тыквенных кубышках. Воду мы кипятили в железных и медных котелках на костре, и только после этого я разрешал ее пить и заливать в кубышки. По пути мы охотились, и теперь у нас были шкуры леопарда, всяких горных козлов, мелких косуль, а из шкур пойманных змей и ящериц понаделали множество красивых ремней и ножен для мечей и ножей. Никого из людей мы пока не наблюдали, ну это было и неудивительно. Все свои винтовки я оставил в баграме, надежно спрятанными в тайнике и тщательно смазанные салом бегемота. С собой у меня был однозарядный пистолет, к которому у меня было 30 патронов в патронташе, висящем на моей груди. Пистолет я ежедневно чистил, из-за просто невероятной влажности и жары, что разъедало любое железо буквально за считанные дни. В одном горном ручье мы нашли пару больших самородков золота, которые я отдал португальцу, что с благоговейным трепетом принял их у меня и спрятал в свою сумму, желая тащить с собой такую тяжесть, своя ноша не тянет, как говорится. Ну да хозяин барин, а жадность ни одного фрейра сгубила, но этого фрейра следовало поберечь, и все найденные по пути алмазы я оставлял себе. А они временами попадались нам, как это было ни странно, особенно после того, как в горах прошел сильный ливень и сошел небольшой сель, что принес с собой кучу породы, накрыв ею джунгли красно-коричневым языком, что вытянулся по склону горы к ее подножию.